Любовь Трофимова. Обречённая. Вирус любви. Читает Марина Байклатова. Глава первая. Денис. «Пропустите, это очень важно!» — раздалось за дверью, и после короткой перепалки последовало возмущённое. «Глаза разуйте, я доктор!» Из-за приоткрывшейся двери послышался недовольный ропот пациентов. Ромка заглянул в кабинет, нашел меня взглядом и, расплывшись в широкой улыбке, ворвался, даже не поздоровавшись. «Лена, выйди, у меня тут дело жизни и смерти». На его несусветную наглость моя молчаливая ассистентка привычно скривилась и, бросив на меня вопросительный взгляд, протяжно вздохнула. «Пойду свежие снимки и анализы заберу». Встав со своего места, пробормотала она и, покачав головой, направилась к двери. «Ром, ты уже оборзел». Допечатывая данные по последнему пациенту, заметил я и, сохранив сведения, повернулся к другу. Он уже устроился на стуле и, подперев подбородок рукой, сверлил меня задумчивым взглядом. «У меня еще три пациента», — кивнув на дверь, прозрачно намекнул я и, обреченно вздохнув, добавил. «Ладно, выкладывай, что у тебя там». «Нужно твое экспертное мнение», — невозмутимо сообщил Ромка, и, шлепнув на поверхность стола тощую карточку, дополнил. «И прогнозы». «Экспертная?» Не торопясь заглядывать в карту, хмыкнул я и, покачав головой, подколол. «Ты же у нас вроде как круглый отличник. Или память мне изменяет?» «Не нуди», — огрызнулся он, и, понимая, что я могу и послать, быстро смягчился. «Денис, очень надо. Дело жизни и смерти», — сказал доктор онкологического отделения. Взяв карточку, пробормотал я. Стойко игнорируя недовольное сопение друга, начал листать странички и, просматривая бланки анализов, рассеянно перечислил. Гемоглобин понижен, соя повышен, лейкоциты и тромбоциты. Это еще не все. Наблюдая за мной, буркнул Ромка и, пролистнув несколько страничек карточки, ткнул пальцем в расшифровку компьютерной томографии. «Метастазы. Четвертая стадия», — вздернув брови, подытожил я. И, отодвинув документы, отклонился на спинку кресла и развел руками. «Ну, все же ясно. Что тебя смущает?» «Все», — потупив взгляд, произнес друг и, подняв на меня жалостливый взгляд, спросил. «Как такое сообщать? Ты ее возраст видел?» «Поздно ты спохватился», — усмехнулся я и, глядя на карточку карты, нахмурился. 25 лет. Да уж, совсем молодая». «Я не смогу», — поджав губы, прошептал Ромка, а я выпучил глаза и шокированно выдохнул. «Ром, ты шутишь? И что ты предлагаешь? Зачем ты пошел в онкологию, если заранее знал, что тебе регулярно придется сообщать страшные новости? Потом бороться за жизнь пациентов, иногда успешно, иногда не очень. Да, молодая, но что поделаешь? А кто-то из наших совсем с малышами работает и ежедневно ставит смертельные диагнозы тем, кто еще ни говорить, ни ходить не умеет. Здесь особый случай», — стиснув голову руками, простонал Рома, и я прерывисто выдохнул, борясь с желанием отвесить ему оплеуху. «Ром, нам с тобой скоро по 30», — пророкотал я, не понимая, как встряхнуть друга. «Не смогу. Тут я тебе не помощник», — развел я руками. А Ромка ударил рукой по столу, вынуждая меня отпрянуть. «Она моя невеста», — отчеканил он, а я завис, начиная осознавать всю серьезность ситуации. «Пиндец», — после долгой паузы протянул я и, взъерошив волосы, зачем-то спросил. «И когда свадьба? Ты вроде ничего не говорил». «Почти невеста», — прошептал он сквозь стиснутые зубы и, встав, подошел к кулеру. Налил воды, выпил залпом и, смяв пластиковый стаканчик, поделился. «Через неделю планировали с ней ехать в отпуск. Горы, романтика, закаты, и я даже кольцо уже купил. А тут это». «Виктория», — придвинув карточку, прочитал я задумчиво и, нахмурившись, напомнил. «Ты нас не знакомил. Не помню никакую Вику в нашей тусовке. Она особенная, и...» Я видел, что ему нелегко. Вообще не ожидал, что Ромка женится первым. Он зарекомендовал себя как вечный гулёный и знаменитый бабник. Даже в клинике, где мы работали, каждая медсестра младше 30 могла бы похвастаться короткой интрижкой с этим ловеласом. Неудивительно, что он скрыл свою пассию. Невероятно, что подготовился заранее к такому событию, как предложение, ведь раньше за ним подобных романтических подвигов я не замечал. Всегда успешный, яркий, обеспеченный, а тут такое. Я просто не представлял, что посоветовать, но все же решил высказать свое мнение. «Ром, ты должен сказать. Возможно, еще есть шансы». «Нет, не так. Шанс всегда есть». «Не смеши», — швырнув стаканчик в урну, буркнул он. И, вернувшись на стол, закрыл лицо руками и едва слышно произнес: «Полгода, максимум». «Любишь ее?» — уточнил я, когда друг кивнул, спокойно продолжил. «Свози ее в отпуск, сделай предложение, окружи заботой и любовью. Вы справитесь, а если нет, то...» «Денис, она обречена!» — рявкнул Ромка и, сжав руки в кулаки, прорычал. «Полгода за ней ухаживал, как пес бегал. Цветы, конфеты, кино, рестораны, выставки. Всю душу мне вытрепала, прежде чем...» «Так ты о потерянном времени горюешь?» — хохотнул я и, пытаясь сдержаться, попросил. «Давай после работы посидим где-нибудь. Мне еще троих принять надо». «Вечером я занят», — не поднимая головы, пробормотал Ромка. И, забрав карточку обреченной невесты, пошел к двери. «К Вике поедешь?» На автопилоте уточнил я, не дожидаясь ответа, подержал. «Вот и правильно. Будь мужиком. Скрась остаток ее жизни. А, возможно, она еще не...» «Да, к ней», — недослушав, подтвердил Ромка и, взявшись за ручку двери, добавил. «Расстанусь, пока не поздно. Не хочу все эти страдания вместе с ней переживать». «Ну и гаджеты, Рома».